Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест», старший инспектор Григорян Анна Викторовна. Разговор записывается. Смотрите, мне периодически приходят смски, что вот вы там должны, вы там заемщик и тому подобное. Скажите, пожалуйста, а на какой номер телефона вам поступают звонки? На этот. На данный номер телефона вам с нашей организации ничего не отправляли. Может, у вас вторая сим-карта посмотрите есть или переадресация раз с городского? Посмотрите, дело в том, что хочу вас предупредить. Дело в том, что я смерть, я сатана, я некромант. И вот если вы меня доведете до сердечного приступа, я приду с армией зомби и разгромлю ваш офис. Да, конечно. И ты на своих жирных... Ты на своих жирных ляжках от меня не убежишь, блядь! Встанет, закрой ебало, я тебе сказал! Ты на своих жирных ляжках от зомби не убежишь! Встанет, я некромант, блядь! Я им дам я мастер Вуду! Зомби вашим! Всего доброго! Так вот, смотри, я... Блядь, сука... Ладно, давайте еще раз этим ебанутым позвоним. Здравствуйте. Вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, дождитесь ответа специалиста. Я вас слушаю, добрый день. Алло, да, здравствуйте, у вас только что эта сотрудница, что-то с ней оборвалась связь. Я хотел вас предупредить, что если будете меня продолжать задалбывать, да, то я на вас натравлю армию зомби. Они придут, и ты на своих жирных ляжках от них не убежишь, ясно тебе, шмара ебаная. Мужчина, вам не смешно сейчас вот такой данную речь говорить? Не смешно ли вам? Вот давайте с вами рассудим, он чисто по-человечески. Давай, давай, вот, давай, мужчина, чисто. А такую чисто речь говорите, вот да, чисто по-человечески становится. Смотри, у тебя... Лично мне, о, лично так, мне, смотри, закрой ебало, лично смотри. Лично мне, как сотруднику. Сотруднику, да, смотри, сотрудница, у тебя жирные ляжки. У тебя жирные ляжки. Давай вот математически считать. Скорость зомби 2 километра в час. А с твоими жирными ляжками 1 километр в час. То есть это бег. Ну ладно, 1.5 километра в час. Ты слушаешь, да? И вот смотри, зомби да, конечно, тебя... Зомби слушаю, тебя по-любому догонит. Поэтому если как вы деда... Как вас зовут, мужчина? Евпат Аркадьевич, я некромант. Я некромант. Как... Если... Если когда, вы меня доебете, я воскресну из мертвых в виде лича с таким вот. Я прилечу к вам на крыльях смерти с армией зомби. Они вас пожрут. Еще на сотрудника. Так, закрой ебало. Еще на сотрудника мужского пола. Я нашлю рак простаты, блядь. Рак хуя нашлю, ясно, блядь? Смешно, смешно. До свидания. Ты со своими жирными ляжками не убежишь от меня. Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Эверест», старший инспектор Почерняя Анастасия Владимировна. Ведется запись телефонного разговора. Да, здравствуйте. Смотрите, я дело в том, что некромант, и я бы мог вам помочь избавить вас от уебищности. Мне не нужно помогать, спасибо. Не, ну, я дешево предлагаю свои услуги, вы от уебищности вас я избавить могу. Я отказываюсь от ваших услуг, помогите. От уебищности могу вас избавить, от жирных ляжек я могу... Вам нужна помощь. От уебищности могу избавить. Ну, вам доброго. 1000 рубликов всего лишь я прошу. Так, закрой ебало, смотри, 1000 рубликов, я тебя от уебищности избавляю. Послушаю вас, поговорите монологом, я послушаю. Хорошо, вас. Смотри, у тебя же есть жирные ляхи, и у тебя нет мужчин. Вот ты хотела бы от этого избавиться, правильно? Вот я как мастер черной магии, как некроман, как мор и рыцарь смерти, я мог бы избавить тебя от этой проблемы и от этой говёной работы. Всего лишь 1000 рублей, и я делаю такое магическое заклинание, которое попадет тебе прямо в голову и видоизменит тебя моментально. Ты перестанешь быть коллектором, и ты перестанешь быть уёбищем, жирными ляхами. И у тебя наладится все в жизни. Ну, давай свой ответ, блядь. Интересно с вами с тобой разговаривать. Ты понимаешь, что это то же самое, как встретить Санта-Клауса, который скажет, что я исполню любое твое желание. Ты понимаешь, как тебе повезло? Поэтому давай без вот этих вот выбриков своих, да, давай соглашайся. 1000 рублей мне на Яндекс.Деньги пересылаешь, и я тебе избавляю от уебищности. От врожденных дефектов, скажем так. Речи, мозгов и жирных лях. Ну, где ты делаешь там, уёбище? Эверестовское уёбище, блядь. Йети ебаный. О, положила трубку, блядь. Ха-ха-ха-ха. А, да.